Мне заговорщицки подмигнул один из рабочих, сортировавших утиль. «У хозяина были, а?» «Да». «Чудно, как старый черт из задранной кошки переживает, верно?» «Да, пожалуй. А давно он у него живет?» «Года два будет. Кот-то приблудный. Забежал как-то в контору. Ну, думаю, сейчас он ему хорошего пинка даст». «Так нет, приютил животину. В голове не укладывается. Сидит день-деньской у него на столе». «Значит, понравился ему», — сказал я. «Ему-то? Да когда ему кто или что нравилось-то? Такому?» Из дверей конторы донесся зычный окрик, и мой собеседник смолк на полуслове. «Эй ты! Хватит лясы точить! А работать за тебя кто будет?» Олд Барнетт грозно взмахнул тяжелым кулаком, и рабочий, съежившись, тут же куда-то исчез. «Вот так Уолт Барнетт и живет», — философствовал я, садясь в машину, среди страха и ненависти. О его безжалостности в городке ходили легенды, и хотя она бесспорно принесла ему богатство, никакой зависти он у меня не вызывал. 2 дня спустя я снова услышал в телефонной трубке его голос. «Приезжайте и побыстрее!» «Рана не поджила?» «Нет, хуже стало, так что не тяните!» Фред сидел на своем обычном месте и замурлыкал, едва почувствовал мои пальцы у себя за ухом. Однако нога причиняла ему заметную боль. Конечно, ничего хорошего, но удивило меня другое. Рана не стала меньше, а заметно удлинилась, хотя и осталась такой же узкой. Еще немного, и она опояшет лапу. На этот раз я захватил с собой кое-какие новые инструменты и осторожно прозондировал дно раны тонким крючком. Он что-то зацепил. Я потянул, и это что-то упруго сорвалось с крючка. Тогда я взял длинный пинцет, зажал что-то, прежде чем оно успело ускользнуть, подтянул к поверхности и увидел тоненькую коричневую полоску. Все стало ясно. «Ногу перехватила резинка», — сказал я. Перерезал ее, извлек и положил на стол. «Вот она. Теперь все будет в порядке». Олд Барнетт выпрямился, как ужаленный. «Резинка? Ха, какого же черта вы ее сразу не вытащили?» Ответить мне было нечего. Действительно, какого черта я ее сразу не вытащил? В те дни мое зрение еще оставалось идеальным. Но в первый раз я ведь увидел только узкую царапину. «Мне очень жаль, мистер Барнетт», — сказал я. «Но резинка врезалась в мышцу, и ее не было видно». Он запыхтел неизменной сигаретой. «А как она туда попала?» «Кто-то перетянул ему ногу. Другого объяснения быть не может». «Перетянул? Это зачем же?» «С кошками не такое проделывают. Я про подобные случаи слышал, но сам столкнулся с ним впервые. Жестоких людей хватает. Кто-нибудь там, во дворе. Больше некому». «Почему же? Фред ведь и на улицу выходит. Почитай каждый день». «Ну, так сделать это мог кто угодно». Наступило долгое молчание. Дюжий хозяин конторы сидел, нахмурившись, сощурив глаза. Уж не перебрал ли он в уме своих врагов? Если так, то список должен быть длинным. «Как бы это ни было, — сказал я, — нога теперь заживет быстро, что и требуется». Олд Барнетт протянул руку через стол, и толстый палец заерзал по боку кота. В прошлый раз я несколько раз наблюдал то же самое. Неуклюжая, угрюмая, но все-таки ласка. Или наибольшее к ней приближение, на какое был способен этот человек. Домой я ехал, сгорбившись на сиденье. Страшно было даже подумать, что бы произошло, если бы я не обнаружил резинку. Остановка кровообращения, гангрена, ампутация ноги, а то и гибель. Меня прошиб пот. 3 недели спустя Снова позвонил Барнетт, и при звуке знакомого голоса